Тиберий мог бы все изменить. После смерти Сияна он в самом деле вернулся в столицу. 73-летний старец покинул Капри и перебрался на полуостров. К Риму он приближался очень медленно. Неожиданно он развернулся и направился опять на свой любимый скалистый остров. В 34 году Тиберий не приехал в столицу даже на празднество, устроенное в честь 20-й годовщины его правления. Он побывал лишь в Тускуле. Вновь и вновь он заявлял, что хотел бы вернуться в Рим. Действительно, он не раз собирался в путь, но неизменно, не добравшись до столицы, возвращался на Капри. Последний раз, когда он снова отправился в Рим, его настигла смерть. 16 марта 1937 года, в возрасте 78 лет, Тиберий умер в Мизене, на западной оконечности Неаполитанского залива. Тацит сообщает, что Принцепс умер насильственной смертью. Когда Тиберий лежал при смерти, его преемника Калигулу, поспешившего в Мизен, уже обступила толпа поздравлявших. Внезапно Принцепсу стало лучше. Тогда префект Притория Макрон приказал набросить на Тиберия одеяло и задушить его. Светоний не поверил в эту историю убийства. Ему были знакомы и эта, и другие версии. По одной из них Тиберий был медленно изведен отравой. Однако сам Светоний придерживался куда более вероятного сценария. Его предложил Сенека, и историографы следовали ему. Тиберий умер естественной смертью в одиночестве. Когда тело его доставили в Рим и выставили для торжественного прощания, толпа закричала: «Тиберия в Тибр!» Подобное случилось в истории не раз. Так, когда несли гроб с королем Франции Людовиком XIV, королем Солнцем, то вслед за гробом летели проклятия и камения. Когда умер Фридрих Великий, то, как сообщил граф Мирабо, в прусской столице не был опечален никто, наоборот, все чувствовали облегчение. Говоря о Тиберии, можно уверенно предположить, что в последние годы его не то что не любили, его прямо-таки ненавидели. Бесчетные доносы, преследования, процессы об оскорблении величия, проводимые сенатом и новым префектом Притория после падения Сияна, все это творилось именем Тиберия. Но не только поэтому Тиберий пошел в историю как тиран и развратник. Не объяснить подобное и злобными воспоминаниями, оставленными Юлией Агриппой. Правда, известно, что Тацит черпал сведения оттуда, но вряд ли одно это заставило историка, хотя и сообщившего о Тиберии немало хорошего, все-таки изобразить его как совершенно лицемерного и жестокого тирана. Нет, не записки Юлии повлияли на Тацита, они просто пришлись ему весьма кстати. Корнелий Тацит родился около 50-го года. Когда он начал писать, он был автором анналов, рассказывающих о событиях от смерти Августа до 68-го года, автором истории, описывающей события 69-96 года. И Германии в эпоху Принципата давно было покончено. Калигула, преемник Тиберия, чувствующий себя новым Цезарем, Александром и Богом, одновременно был убит преторианскими офицерами. Его преемник Клавдий был отравлен своей женой, Юлией Агриппиной, желавшей передать власть своему сыну от первого супружества, Нерону. А Нерону самому, совершившего убийство, пришлось покончить с собой. «Да, мрачные времена», — описывал Тацит. Предваряя анналы, он обещал писать без гнева и пристрастия. Не только для одного Тиберия, но и для всей историографии слова Тацита «без гнева и пристрастия» стали роковыми, к ним очень долго относились без тени сомнения. Тацит ловко спрятался за своими обещаниями, и люди столетиями верили, он его сдержал. На самом деле Тацит писал и с гневом, и с пристрастием. Будучи моралистом, а вовсе не стараясь быть объективным историком, он начал картину своего века. Страшна и ужасна была она. Две мрачные фигуры открывали ее. Тиберий, превращенный им в лицемера, тирана и распутника, и мать императора Ливия, интриганка и убийца. Они стояли у начала этой эпохи. Тацит – политик. В 97 году он был консулом, а позднее наместником провинции Азия, являлся противником Принципата. Строго говоря, в написанной им истории – уже сам Август, создатель этой политической системы, выглядит достаточно скверно. Все изложенное Тацитом – это не история, а схема, призванная насторожить людей, встряхнуть их. Она убеждала, что под властью Принцепса люди потеряли свободу. Такой подход имеет мало общего с объективной исторической наукой. Лишь обширная кропотливая работа исследователей позволила понять, насколько же тенденциозен был Тацит. Впрочем, в клевете на Тиберия в этом сгущении красок виновен не он один. Сказалось веяние времени, всю культуру его эпохи пронизывал пессимизм. В поэзию подобные настроения начали проникать давно, еще во времена Августа, когда Божественный пытался подвигнуть поэтов империи на сочинение поэм и стихов, возвеличивающих его и его деяния, то один за другим поэты стали, пусть и учтиво, но отказываться. Правда, Вергилий в своей «Энеиде» прославил и его, и Рим, правда, Гораций в своих стихах стал отдавать императору дань уважения и признательности. Но даже они, зависевшие от него в деньгах, делали это нерешительно и завуалированно. Поэты, жившие в век Августа, в эпоху мира, спокойствия и благополучия, все равно старались оставаться скептиками. Пусть в настоящем богатство и могущество Рима достигли недосягаемой, небывалой высоты, пусть из года в год все шло своим заведенным чередом, поэты не обольщались. Одно лишь безвременье видели эпоху, потерявшую идеалы, эпоху, лишенную свободы, эпоху упадка. Поэтому они не спешили прославлять миротворца Августа, спасителя Августа, даже так, и объявлять годы его правления самым прекрасным из всех времен. Нет, прежде в далеком прошлом люди были гораздо счастливее. То блаженное время поэты называли «золотым веком». Когда Тацит писал свои труды, подобная философия истории была не то, что не изжита, а наоборот, еще сильнее укоренилась в сознании людей. Они верили, что живут не в лучшие, а в худшие времена. И самого Тацита, и все написанное им, надо рассматривать на фоне этого культурно-исторического пессимизма. Писатель обнажал политический и моральный упадок Рима. И для него где-то в далеком мифическом прошлом вырастал Золотой век, с которым даже эпоха Августа не имела ничего общего. Другие варвары, по мнению Тацита, все еще жили в Золотом веке. Так было с народом германцев. В своей книге «Германия» Тацит нарисовал идиллическую картину, укоряя ею свой собственный народ. Лишь одно огорчало его в германцах – они легко и часто напивались допьяно. В остальном же картина, начертанная Тацитом в последующие века, неизменно восхищала немцев, которые охотно считали себя потомками германских племен. Кончилось все это тем, что Гитлер провозгласил ее идеалом, на который должна была равняться пресловутая расовая политика. Тацит видел в германцах самобытный, чистокровный народ, образцовую породу людей. Он хвалил в них все, чего не доставляло римлянам. Например, их царям не подобала власть неограниченная или самовольная. Его восхищало, что германцы считали позорным сдерживать рождаемость детей, что матери сами вскармливали младенцев и не передавали их нянькам и служанкам, как принято было в Риме. Он превозносил целомудрие германских юношей и девушек, но особое внимание соотечественников он обращал на строгое отношение германцев к семейной жизни. Хотя народ этот и многочисленен, прелюбодеяние для него редкость. Человеку, обесчестившему женщину, нет прощения. Женщине, нарушившей супружескую честь, более не обрести мужа, как бы она ни была красива, молода или богата. Ведь пороки в этой стране никому не служат потехой, а уличать их или давать повод уличать в них себя отнюдь не считается духом времени. Итак, пессимист Тацит изображал германцам образцовыми идеальными людьми, в то время как римлян рисовал людьми изнеженными, морально павшими. Для пущей убедительности он немало сгустил краски. Прелюбодеяния вызывали у римлян лишь улыбки, значит, следовало пустить дело тяжелую артиллерию, явить читателям более страшные грехи, дабы показать, как же низко пал Рим. В жертву этой философии истории и был принесен Тиберий. Философская схема потребовала, чтобы у истоков современной эпохи высилась фигура лицемерного тирана, окончившего свои дни в изощренном распутстве. Прошло почти 2000 лет, прежде чем Тиберий был оправдан, прежде чем исторические кривотолки, собранные Тацитом, были изобличены, и жизнь Тиберия предстала трагедией человека, который из-за своего тяжелого, необщительного характера не был понят современниками. И потому все более удалялся от общества и провел последние годы своей жизни на Капре, добровольно избрав угрюмое затворничество. Однако пусть даже Тиберия удалось оправдать, люди по-прежнему будут вспоминать и другого Тиберия, героя зловещих легенд, любителя жутких оргий. Именно ради этого персонажа, а не ради подлинного Тиберия на Капре, приезжает все больше и больше туристов. Легенды о Тиберии и его оргиях наделили остров мрачной и очень притягательной славой.